лучше быть не настоящим было западло. Вот оно повсюду, змеи шипящие. Ты можешь быть и тренерком из зала, но толку просто покупают, так что умолкни. Я крут потому, что могу слагать рифмы хотя бы. Блядь, я торгую своей внешностью, землю корябают. Именно поэтому бабам легче двигаться по жизни неспешно. Тем, кто вырос во лжи, ведь от правды воротит потешно. Не пишу рапсодий, честно на взводе. Кто-то тут ведь под моим окном широёбится. Покупай все дерьмо. Тут же эти ценности комфорта. Бентли ведь и Хеннесси. Эскорт твой, психология МС. Моторно, торговать ебалом и волфлоу твой. Ходит по каналам, получая даром сраную известность. Лестно, вроде бы за налом же не чая каруманную полезно. Местно, то что это ложь, когда с нуля не поднимались. Ха, ебальники закройте. Это вранье в ожевели. Видно тому, как вы в деле. Ведете Эли, пчат фанатели. Но гель. Вся проблема в том, гандон ведь потом. Не думает, что будет дальше кругом. Влом, в рэпе есть трон. Гоном закон, шоу порождает клона. Почему правдивые о жизни слова произносят те, кто слизни. В ебучих текстах, должен в стихах вернуть я масштабно, сделая складно. Thank you.